счастье старого зала и прежних радостей печаль. Лишь разум мой способен вдаль до горизонта протянуть надежды рвущуюся нить и попытаться изменить хоть что-нибудь. Пустые споры слов, туман, дворцы и норы, свет и тьма. И облегчение лишь в одном — стоять до смерти на своем. Ненужный хлам с души стряхнуть и старый страх прогнать из глаз. Из темноты на свет шагнуть, как в первый раз. И в узелок опять связать надежды порванную нить. И в сотый раз себе сказать, что что-то можно изменить. И хоть не стоит свеч игра, поверь опять, что победишь. В конечном счете будет прав тот, кто зажег огонь добра. В моей душе осадок зла и счастье старого зала. Прежних радостей печаль. Лишь разум мой способен вдаль до горизонта протянуть надежды рвущуюся нить. Еще раз, может быть, рискнуть, чтобы хоть что-то изменить когда-нибудь. Что-нибудь.